Вы хотите на улицу Герцена? Sie möchten zur Herzenstraße? Дайте подумать. Lassen Sie mich überlegen. Вы хорошо говорите по-немецки? Sie sprechen gut Deutsch. Я прохожу курс немецкого языка. Ich nehme an einem Deutschkurs teil. Мы учимся по совершенно новому методу. Wir lernen nach einer ganz neuen Methode. Вы учитесь во сне? Lernen Sie im Schlaf? Ничего подобного. Nichts dergleichen. Это уже устарело. Das ist schon überholt. Мы беседуем. Wir unterhalten uns. Шутим. Scherzen. Острим. Machen Witze. Смеемся. Lachen. Поем песни. Singen Lieder. Разыгрываем пьесы. Spielen Theater. Смех полезен для здоровья. Lachen ist gesund. Нам это доставляет удовольствие. Es macht uns Spaß. Неплохой метод. Gar nicht übel, die Methode. Результаты хорошие. Die Ergebnisse sind gut. Да, мы делаем успехи. Ja, wir machen Fortschritte.